Глава 43. Обзор сверху. Следует ли из этого, что некогда мощная и просвещенная Россия стала рассадником пиратства и наемничества мирового масштаба? С абсолютной уверенностью. Однако не пойманный, не вор. Как прикажете доказать обвинение с помощью юриспруденции? Уловленные спутниками-шпионами и лодками-наблюдателями радиопереговоры? Уймитесь. В полувековом царстве компьютерных технологий обвиняемому весьма просто доказать, что все многочасовые записи, собранные против него, есть всего лишь порождение виртуальности. Ну а если и не доказать, так посеять сомнения в головах присяжных. Да и вообще, кого обвинять-то? Правителей полураспавшегося государства? Помилуйте, скажут они, мы практически не контролируем ситуацию. Бог или черт знает, что там по-настоящему творится на этих северных базах. Мы с трудом обеспечиваем хоть какую-то стабильность. И для нас лучше скрытые шуры-муры на верфях, чем открытые бунты полуголодного флота. Пиратство? Ну что вы, явное преувеличение. Нефиксируемые рейды подводного флота? Может, и случались куда-нибудь в близлежащие моря. Но это в пределах допустимого. Транспортировка наркотиков, может, работорговля, женщины и прочее. Но это ведь мелочи. Мы относительно ориентируемся в проблеме. В пределах наших скромных на сегодня возможностей держим ситуацию под наблюдением. Что-то серьезное с применением списанных дальнобойных торпед? Ну что вы, это просто невозможно. Индийский Атлантика? Уж это совсем фантастика. Вы, наверное, насмотрелись «Матрицы 42». Ну, разумеется, мы изучим переданные вами материалы с полной серьезностью и совсем не предвзято. Что прикажете делать расшатанному внутренними противоречиями Атлантическому Союзу? Начинать полномасштабную войну с Россией или с ее северными анклавами? Менять там едва держащиеся на плаву правительства? Сколько их уже менялось, так эти хоть держатся поболее предыдущих. Да и вообще... В этом мире нет однозначных понятий. Хотя, по вбитым инфоканалами стандартам, демократия, например, это очень хорошо, а тоталитаризм однозначно плохо. И пиратство с такой позиции, разумеется, тоже нехорошо. Но вот по сути, если копнуть, ведь иногда и кому-то в этом же Атлантическом Союзе нужно сделать нечто не совсем законное. Как быть? Не пошлешь же свои... базирующиеся в открытых туристам базах корабли, куда-то за три моря выполнять нечто щепетильное со стрельбой и торпедными пусками. Нет, не пошлешь, ибо пресса вездесущая. Заткнуть? Заткнуть-то, конечно, можно, но стоит ли по мелкому поводу? И вот перечисляем деньги на чей-то таинственный счет. И кто-то неясный и несуществующий решает там, за два океана и три моря, ваши маленькие проблемы. Например, интересная и даже заставляющая задуматься штука использовать этих таинственных, но управляемых валютными чеками корсаров против стихийных пиратов. Имелись прецеденты, и даже не один раз. Какие-то не в меру расплодившиеся племена, живущие в самом плотном на земле скоплении морей, да, в Индонезии, там, где стыкуются разом море Арафурское, море Малаккское, а также море Сирам, море Саву и море Банда. Повадились грабить суда, ходящие под нидерландским флагом. Почему именно эти? Кто знает. Может, случайность. И может, не во флаге вовсе дело. Да только достали они. Может, само королевство Нидерланды. Может, великое герцогство Люксембург, у которого флаг до ужаса аналогичный. А может... какую-то торговую корпорацию, которая денег через Швейцарию пересылает больше, чем вышеперечисленные царства-государства вместе взятые. Местные пираты с острова Буру пока еще обитали по старинке, в каменном веке, плавали на пирогах, лишь иногда приставляя к ним мотор. Им эти мельтешащие мимо суши сухогрузы с неизвестно откуда идущим и неизвестно куда скрывающимся добром представлялись чем-то таинственно притягательным. Ситуация была похожа на ту, как если бы мимо звезды Солнца периодически проносились какие-то таинственные, груженные под завязку звездолеты с неясно кому принадлежащим имуществом. Неужели наша маленькая, но гордая цивилизация, уже высунувшая нос в космос, упустила бы возможность поживиться неизвестными наукоемкими технологиями? Ее бы удержала какая-то трансгалактическая конвенция? Уймитесь! Кто нам ее доводил? Незнание законов не освобождает? Ну-ну. По бумаге? Нет. А по совести? Совсем даже да. Так вот, эти самые пироги, с моторами и без, подкрадывались по ночам к проходящим поблизости кораблям, а сидящие в них первобытные воины в набедренных повязках бесшумно штурмовали борт. А потом пара старинных, но смазанных берданок Калашникова, а также 5-6 производящих большее впечатление остро заточенных кисаков, решали дело. Даже резать приходилось не всегда. Когда 30-сантиметровое лезвие представляется к горлу капитана, аргументы считаются приемлемыми. Конечно, порой резать все-таки приходилось. Попадались эдакие Фомы, неверящие голландского происхождения, принимающие набедренные повязки за Диснейленд. И что обидно, брали-то в основном ерунду. Много ли увезешь на пирогах? Хорошо, если в сейфе оказывались деньги. Но эти, может, и не слишком частые случаи разбоя начинали сеять панику. И как-то морской народ стал избегать найма на нидерландские сухогрузы. Так что прикажете делать? Объявить в средствах массовой информации, что случаев разбоя было вовсе не 100, а всего-то 15? СМИ могут счесть это скрытой рекламой судоходной компании и взвинтить за сообщение цену, легко обгоняющую месячный тариф корсарского атомохода. И значит, берется этот самый атомоход неизвестного происхождения, подзаведенный с помощью швейцарской предоплаты, и запускается в дело. Остров Буру – это совершенная мелочь, тем более после великого наступления моря, начавшегося в 2020-м. Для прострела его ракетой не требуется даже подплывать. Можно сделать это даже из Яванского или из моря Сулу. В общем, откуда удобней. Да, разумеется, дополнительно к счету требуется переслать последнюю спутниковую фотокарту. Ну и... Словом, было на индонезийском острове Буру 34 деревни, а осталось 27. Количество тех, что на самом бережку, несколько убавилось. Разумеется, со временем, в связи с непрекращающимся демографическим взрывом, их отстроят. Зато наглядный урок налицо. Говорите, СМИ могут заинтересоваться и наслать корреспондентской саранчи? Помилуйте, это вам не Европа, где концентрируются все значимые мировые новости. Конечно, доплата на тот же счет. Но все же дешевле, чем реклама, и к тому же окупится. Потому как теперь на королевские нидерландские суда нет отбоя от морских волков. Так что от корсаров есть какая-то польза и Атлантическому союзу. К тому же, если о проблеме меньше говорить, то ее вроде бы и не существует. И можно тихой сапой выгодно спихнуть списанные томагавки. Все лучше, чем в металлолом. Опять же, если говорить о пиратстве хотя бы вскользь, то есть оправдание для строительства еще пары десятков модернизированных эсминцев «Стелс». Короче, куда ни глянь, сплошная выгода. Так что пусть Россия резвится, она фигура слабая. Если что, ее к ногтю прижать просто. Сколько уж раз получалось.